Глава 43. Глава администрации был доволен. Последнее препятствие с его пути было убрано. Впрочем, даже не препятствие, а так, шероховатость. Если сравнивать с такими глыбами, как ФСБ и милиция. И с другими. Тоже не кочками. Путь был расчищен. Пора было начинать возводить на руинах новое здание. Свое здание. О котором он мечтал с той поры, когда был мелким инструктором в обкоме партии. И когда впервые соприкоснулся с властью. Не с этой, на глиняных ногах. С той, прежней, железобетонной. Какую невозможно было поколебать никаким силам со стороны. Можно было только изнутри. Та власть была всем властям власть. Он помнил благоговейную тишину пустых коридоров в доме на площади, тихие тени инструкторов, скользящие по ковровым дорожкам. Ощущение чего-то неуловимо значительного, витающего в просторных приемных секретарей. Чувство причастности к великому. И дело не в тощих пайках, выдаваемых к праздникам, и не в праве раз в год отдохнуть на обкомовских дачах. Все это мелочь в сравнении с собственными, но за казенный счет построенными на Кипре дачами новых правителей. И с их миллиардными вместо 2-килограммовых пайков состояниями. Дело совсем другом. Дело во власти. В самой власти, которая неосязаема, как воздух, которым мы дышим, но без которой тому, кто ее испробовал, жизни уже нет. И даже они, новые нувориши, не задумываясь, отдали бы все свои миллиарды за власть. И отдают. Потому что власть выше денег. Выше всего, что может предложить смертному этот мир. Ведь когда есть власть, все остальное можно просто взять. Но до того надо взять власть. В целой стране вряд ли получится. Это бывший инструктор бывшего обкома понял быстро. Все не взять. Но можно взять часть. За часть драка идет не такая жестокая. И значит, в этой драке можно выиграть. Обязательно нужно выиграть. Потому что обратно дороги нет. Раньше была, а теперь нет. Теперь путь назад перекрывает гора трупов. А вот вперед... Вперед дорога выстелена. Впереди никого нет. Уже нет. Глава администрации вызвал сценариста. «Ну, что у тебя? Сходится пасьянс?» «Теперь сходится». «Покажи». Сценарист развернул ноутбук. Начинали, как всегда, белые. Начинал монарх. Ход первый. Не едва Е4. Гораздо более сильный ход. В центре города, в здании педагогического университета, на 6-м этаже, студенты 5-го курса исторического факультета объявляют акцию протеста против существующего положения дел. Они запираются в аудитории, заваливают столами дверь и, раскрыв окна, встают на подоконники. Так встают, что до 6-этажной пропасти остается полшага. Несколько из самых отчаянных юношей и девушек обливают друг друга бензином и берут в руки зажигалки, твердо пообещав поджечь себя, если кто-нибудь попытается ворваться в аудиторию. Ход второй. К зданию университета прибывает бригада операторов местных телестудий и корреспонденты газет, в том числе несколько сапкоров центральных газет. Студенты выкрикивают с высоты 6-го этажа свои требования. Их не устраивает чрезмерно централизованная система управления страной, дискриминационная политика в отношении окраин, различия в возможностях субъектов федераций, завышенные налоги, влияющие на розничные цены. Студенты требуют довести до сведения населения свои требования к власти. Студенты поют революционные песни, скандируют зажигательные речевки и танцуют на подоконниках рок-н-ролл. Возле университета начинает скапливаться толпа зевак. Милиция им почти не препятствует. В ряде институтов и техникумов прекращается занятие. Студенты от нечего делать тащатся к университету, где бузят педагоги. Ход третий. В весело плещущейся возле университета толпе кто-то предлагает собрать подписи в поддержку требований засевших на шестом этаже студентов. По рукам идут общие тетради. Кто-то из спонсоров студенток выкатывает на середину ящики с пивом. Толпа оживляется, горланит бодрые песни и грозит власти. На место событий прибывают депутаты областной думы выяснять настроение населения. Приезжают представители власти успокаивать толпу. Но толпа не успокаивается. Толпа бузит. Ход четвертый. К толпе, пешком, без охраны, идет глава администрации. Ему дают мегафон. Он соглашается с тем, что центр ведет узурпаторскую в отношении провинции политику, но не считает это поводом для стихийного самоуправства. Одинокий голос в толпе кричит: «А мы без центра проживем! Пусть катятся к...» В толпе радостно ржут и кричат: «Пусть катятся! Пусть! Хотим самостоятельности от центра! Даешь свободу!» Всю ночь студенты пьют дармовое пиво, горланят песни и танцуют при свете импровизированных костров. Все очень романтично и здорово. Ход пятый. Утром к университету прибывает подкрепление. Несколько сотен по-боевому настроенных молодых людей. Они предлагают пройти по городу до площади и предъявить власти ультиматум. А чего бы не пройти? Пошли, покажем им. Во время марша толпа, как снежный ком на мокром снегу, обрастает новыми людьми. На площадь выходит несколько тысяч человек. «Мы требуем самостоятельности! Долой власть проходимцев!» Со стороны администрации выдвигается ОМОН, но несколько десятков милиционеров не могут сдержать многотысячную толпу. «Долой ментов! Ура свободе!» В сторону милиции летят пустые банки из-под пива. Горохом разбиваются осомкнутые пластиковые щиты и каски, что становится толчком к разгону демонстрации. Кто-то из ОМОНовцев, не сдержавшись, огревает приблизившегося к нему студента дубинкой по голове. В ответ на него сыплются пустые бутылки и камни. ОМОНовец падает. На балкон третьего этажа выходит глава администрации. «Прекратить!» — кричит он. «Я приказываю! Прекратить избиение людей! Я приказываю!» Его слышат многие, но его не слышат озверевшие ОМОНовцы. Они врубаются в толпу, отчаянно орудуя демократизаторами. Студенты разбирают ближайшие скамейки. Теперь драка идет почти на равных, против дубинки, кол. На асфальт капает первая кровь. Кто-то страшно кричит. Студенты достают ОМОНовцев длинными тяжелыми жердинами, попадая в каски и щиты, но попадая и в руки, и лица. Столь ожесточенное столкновение не может кончиться добром, это понимают все. Но изменить что-нибудь уже невозможно. Пролитая кровь распаляет дерущиеся стороны. Студенты меняют тактику, нападая втроем, вдесятером на одного милиционера, забивая его кольями. Потерявшие над собой контроль ОМОНовцы вытаскивают оружие и открывают стрельбу на поражение. В общей сложности погибает 18 студентов, чего в стране еще не случалось. Но обязательно должно случиться, потому что иначе народ не расшевелить. Ход шестой. Сразу после кровопролития 400 студентов захватывают здание городской библиотеки и несколько автомобилей. Они сливают из баков бензин в стеклянные бутылки и клянутся, что сожгут себя, если власть не пойдет им навстречу. 400 живых факелов – это серьезно, очень серьезно. Областная дума собирается на внеочередное ночное заседание. Думу со всех сторон окружает скандирующая с тысячами горящих импровизированных факелов толпа. Стекла дребезжат от криков и песен. И дума большинством голосов принимает неожиданное, сенсационное решение – выйти из состава Российской Федерации с образованием самостоятельного, собственной законодательной и исполнительной властью государства. Толпа ревет. Глава администрации под беспрецедентным давлением общественности и во избежание коллективного самосожжения 400 студентов подчиняется решению Думы и предлагает вынести обсуждение вопроса на референдум. Утром в школах, институтах и клубах открываются избирательные участки. Тысячи людей опускают в урны наскоро распечатанные на ксероксах бюллетени. Студенты ходят по домам, стучат в квартиры и просят, требуют, чтобы жильцы выразили свою волю. К вечеру подсчитывают голоса. Подавляющее большинство населения высказывается за отделение. Теперь с бунтовавшимся регионом справиться непросто. Под бунт подведена серьезная юридическая база. Референдум. Ход седьмой. В учреждениях, на предприятиях, в институтах, просто на улице начинается раздача гуманитарной помощи, предоставленной иностранными благотворительными организациями. Благодетели обещают наладить ежедневную помощь и демонстрируют составы гуманитарных припасов. Пенсионерам и работникам предприятий выплачивается единовременная материальная помощь из оставленных в области федеральных налогов. Выгода сильнее слов и сильнее патриотизма на голодный желудок. Пользу самостоятельности начинают осознавать даже скептики. Но до победы далеко. Центр своего слова еще не сказал. Ход восьмой. Москва приказывает ввести в город войска для пресечения массовых беспорядков. Войска вводятся. Но свои войска, которыми командует преданный главе администрации генерал, который выполняет приказ вышестоящего командования, но так, что выходит только хуже. На центральной улице выкатываются танки и БТРы. По дворам расходятся вооруженные автоматическим оружием патрули. Столкновение становится неизбежным. И оно происходит. В прибывшей освободить здание библиотеки десант летят стулья и столы. Десантники расчехляют саперные лопатки и врываются в здание. На лестницах, в узких коридорах, в залах завязывается отчаянная рукопашная схватка. Студенты не отступают, десантники тоже. Остро заточенные лопатки рубят руки и шеи. Студенты поднимают руки, но десантники остановиться уже не могут. В результате погибает 11 студентов, в том числе одна беременная девушка. Но приказ выполнен. Здание зачищено. Ход девятый. Телеканалы мира обходит страшная картинка. Озверевшие десантники рубят лопатками беззащитных студентов. С экранов потоками льется кровь. Дикторы предупреждают о травмирующем содержании видеоматериала. Никогда еще телезрители не видели таких натуралистичных кадров. Газеты публикуют фотографию девушки, прикрывшейся руками от падающей на нее саперной лопатки. Мировая общественность взрывается возмущением. Москва не успевает отплевываться. В Москву уходит 50 чемоданов наличных долларов. Центральная пресса клеймит позором самоуправство властей, пославших на усмирение мирной демонстрации десантников. С первых полос смотрит убиваемая озверевшим бойцом девушка. Телезрители после репортажей с места событий глотают валидол. Но и это еще не конец, потому что есть ход десятый. Похороны павших студентов превращаются в демонстрацию протеста. Студенты поднимают усыпанные цветами гробы на руки и несут по улицам через весь город. В их руках плакаты. Убийцы. Это вызов. Стоящие в оцеплении десантники начинают разгон демонстрации. Они врезаются в толпу. Но на этот раз бойне удается избежать. Совершенно неожиданно за мирное население вступаются стоящие в оцеплении мотострелки и танкисты. Танки, взревев моторами, разворачиваются на месте и разворачивают орудия и пулеметы в сторону десанта. Мотострелки залегают на асфальт, занимают господствующие высоты. Приказывают десанту сдать оружие. Десантники не подчиняются. Тогда танкисты ахают из башенного орудия холостым снарядом. Из окон домов сыплются стекла. Десантники бросают на тротуар автоматы. На шее мотострелков и танкистов вешаются девушки с цветами. Войска переходят на сторону народа. Теперь без войны обойтись невозможно. Без большой войны. Потому что против регулярных войск встают регулярные войска. На 11-м ходу в Москву уезжает еще 300 долларовых чемоданов, предназначенных для членов правительства. Чтобы отработать деньги, им ничего не надо делать. Им просто не надо ничего делать. Постоянно подогреваемая мировая истерика нарастает, грозя конкретными политическими и экономическими санкциями. В спешном порядке, при участии и надзоре международных организаций, проводится еще один, подтверждающий волю народа, референдум. Народ не желает находиться под протекторатом России. В мятежный регион через открытую границу начинают прибывать непонятно откуда взявшиеся наемники. В военкоматы валом валят безработные добровольцы. Периметры региона укрепляются оборонительными сооружениями. Региональная власть демонстрирует готовность защищаться. Глава администрации доводит до сведения центра, что в случае агрессии со стороны России он оставляет за собой право провести всеобщую мобилизацию и обратиться за вооруженной помощью к соседним странам и в НАТО. В ООН и другие международные организации уходят просьбы о введении в регион миротворческих сил с целью предотвращения кровопролития и урегулирования проблемы мирным путем. Центр не успевает за событиями. Центр поздно узнает о случившемся и поздно на них реагирует, упуская политическую инициативу. Теперь распутать связавшийся на далекой окраине узелок возможно только посредством большой войны, но страна не может позволить себе войну. Большая война потребует проведения частичной мобилизации и огромных средств, что мгновенно обрушит и без того шатающийся бюджет. Центральная власть не переживет этой войны. Она падет первой ее жертвой. Тем более на этот раз мятеж не просто мятеж. На этот раз под мятеж подведена хорошо прописанная юридическая база. И как себя поведет население? И как среагирует мировое сообщество? Так может... На 12-м ходу черные проиграли. По всему полю. Все. На этот раз пирамида власти выстроилась в монолит. На этот раз она стояла неколебимо. Когда следует делать первый ход? Не раньше, чем через 4 месяца. Почему? Через 4 месяца наступит май, и будут наибольшие предпосылки для успеха. А ведь... «Точно!» – поразился глава администрации. «Только летом можно вытащить людей на улицу. А если не летом, то, пожалуй, никаких народных волнений не будет, потому что торчать под дождем целыми днями охотников не найдется ни за какие коврижки. Спешить нельзя, но и тянуть тоже нельзя. Нужно начинать тогда, когда вызреют предпосылки. Когда, как в 17-м году будет». «Сегодня рано, а завтра поздно», – предупредил сценарист. «И нельзя, начав, упускать инициативу. Главное – не упускать инициативу». «Не бойтесь, не упустим». И подумал, ни за что не упустим. и, довольный сценаристом и собой, пошел в свой, теперь уже точно свой, кабинет. Он шагал по коридорам администрации, вспоминая и снова проигрывая в уме сюжет, только что сыгранный с центром и выигранной партии. Это он придумал сделать первый ход. Но он никогда бы не смог выстроить грядущую акцию в единую, рассчитанную по минутам цепь событий. Молодец, сценарист. Оправдал затраченные на него деньги. Стократно оправдал. Теперь повоюем. Теперь посмотрим, кто кого. Войдя в кабинет, глава администрации услышал звонок прямого телефона. Он не хотел поднимать трубку. Он был далек от текущих дел. Был весь в будущем. В скором будущем. Он упал в кресло и погрозил кому-то невидимому кулаком. «Белые начинают и выигрывают», — проговорил он вслух когда-то слышанную шахматную фразу. «Начинают и выигрывают. Выигрывают». Телефон зазвонил снова, и он поднял трубку. «Слушаю вас». «Это я». «Кто я? Кто это там?» «Я», — твердо сказал голос. «Хорошо знакомый голос. Тот, которого ты убил. Зачем ты меня убил?» Это был начальник службы безопасности, сгоревший в попавшем в ДТП автомобиле. Дотла сгоревший. И все же это был он. «Он?» «Он!»